История волшебника Зога. Все это началось в незапамятные времена, много веков назад. Я разыскал вахтенный журнал, но все записи в нем очень давние, а календаря здесь не существует, и времен года в сущности тоже, так что следить за ходом времени очень трудно. Но в журнале средневековый бред. Так он называл их культуру, считая, что она далеко уступает величественной римской цивилизации. Те, кто остался с ним, обосновались на этом краю плато и долгое время процветали в здешнем благодатном климате. В вахтенном журнале есть еще одна неразборчивая запись, где говорится о третьей группе, о тех, кто ехал палубными пассажирами. Они не захотели иметь дело ни с теми, ни с другими. Отправились на Бартрумянское плато, и с тех пор никто никогда о них и не слыхал. Вот так и шло дело на протяжении веков. Капитан Гиббоне знал, что простому аграрному обществу ни к чему всякие научно-технические хитрости, поэтому он удалился сюда, чтобы присматривать за своими подопечными. Был построен храм Марса, в тайне установлен эта захватывающая игра швыряться молниями и раздавать налево и направо приказы, куда лучше, чем работать ради собственного пропитания. Мне подносят самое лучшее вино, жареные бараньи ребрышки, мышей, замаринованных в меду, и еще много чего. Мне это нравится. И поддерживать войну мне тоже нравится. Если бы не это, какой-нибудь умник мог бы догадаться, что происходит. Сволоча ноги, двинулся за ним, на всякий случай придерживая того за шиворот, чтобы он ненароком не уволок ноги подальше. Кабель поднимался по стене массивным изолятором, вбитым в скалу. Потом он тянулся к выходу из храма и уходил куда-то вверх по ущелью. Они шли вдоль него, пока ущелье не закончилось обрывом. Кабель был перекинут через край обрыва и терялся из виду. Все осторожно подошли и заглянули через край. Ахнул Билл. «Ну, конечно, здесь», — буркнул Практис. «А где ему еще быть, по-вашему?» «Первый, кто двинется с места, получит между глаз», — раздался сзади голос. «Бросьте мечи и повернитесь, только медленно».